Глава 10. Я потер рукавом рубашки запотевшее окно и окинул взглядом унылую местность. Все вокруг заволакивала мутная дымка. Я заварил чаю, закурил сигарету и спустился по лестнице. На первом этаже столкнулся с Лилиан Грей. Она носилась взад-вперед по вестибюлю. Вид у девушки был встревоженный. «Доброе утро!» — поприветствовал ее я. Лилиан повернулась ко мне и вместо того, чтобы ответить, спросила. «Вы только встали?» «Да, а что?» «Мэри Уильямс сбежала. Сестра Дженкинс рвет и мечет». «Как это сбежала?» «Извините, некогда объяснять. Спросите у сестры Дженкинс, она внизу». Лилиан открыла дверь женского отделения и скрылась внутри. Я продолжил спуск и зашел в комнату сна. Всю столешницу устилали бумаги, которые сестра Дженкинс внимательно изучала. «Что случилось?» — спросил я. «Идиотка!» — прошипела сестра Дженкинс. «Кто? Мэри Уильямс?» «В час ночи она сменила сестру Элдридж, а когда в 6 пришла сестра Пейдж, ее уже не было». «Нет, вы представляете?» Сестра Дженкинс сердито фыркнула, всем видом выражая презрение. «В первый раз такую безответственность вижу. Оставить пациенток в комнате сна без присмотра. Мало того, еще и дверь открытой оставила». Я был потрясен. «Странно. Доктор Мейтленд с меня голову снимет». «А где она сейчас? Откуда я знаю?» «В спальне смотрели?» «Да». «И что? Там ее не было?» Сестра Дженкинс сердито бросила. «А сами как думаете?» «Тогда где она может быть?» «Доктор Ричардсон. Сестра Томас в отпуске. У сестры Перкинс кишечный грипп. А теперь из-за этой дурехи весь график переписывать придется. И где она болтается, меня сейчас меньше всего волнует». «Но в 6 утра было еще совсем темно». Сестра Дженкинс нахмурилась. Она была слишком занята бумагами, чтобы обратить внимание на этот важный факт. «Ну да», — пробормотала сестра Дженкинс, не поднимая глаз. «Мэри Уильямс не могла миновать Вересковую пустошь. Было не видно низги, а потом лег густой туман». Сестра Дженкинс перестала писать. «Думаете, она здесь?» «Очень может быть. Нужно ее поискать». «При всем уважении, доктор Ричардсон, но я должна срочно составить новый график. И сразу отвечаю на следующий вопрос. Все медсестры заняты». «Что ж, обращусь к мистеру Хартли». Услышав новость об исчезновении Мэри Уильямс, завхоз не выказал никаких эмоций. Кивнул, взял ключи, и мы вместе начали поиски. Проверили везде. Вернее, везде, где могла спрятаться пропавшая практикантка. В кабинете для приема приходящих пациентов, в кладовках, в прачечной, потом под холодным моросящим дождем зашагали к пристройкам. Все велосипеды были на месте. В машине Мэри Уильямс не оказалась. Я надеялся увидеть Мэри на заднем сиденье, свернувшуюся под одеялом, но, заглянув в окно, увидел только скомканный пакет. В комнате Мэри мы обнаружили в платяном шкафу ее пальто. Хартли раздвинул занавески и окинул взглядом укрытые туманом окрестности. Завхоз ничего не сказал, но в этом не было необходимости. Мы оба пришли к одному и тому же тревожному выводу. Поиски пришлось завершить. Хартли вернулся к себе в коттедж, а я обогнул главное здание и спустился к морю. На гальку набегали темно-коричневые волны. Лицо немилосердно обжигало ветром. Я сложил ладони рупором и позвал. «Мэри! Мэри!» Но мои крики заглушил шум моря. Полчаса спустя я стоял рядом с сестрой Дженкинс. Та говорила по телефону с матерью Мэри. Хотя я мог слышать только половину разговора, этого было вполне достаточно. «Нет? И не звонила?» А могла она отправиться куда-то еще? Уверены? Может, Мэри у жениха? Миссис Уильямс, где он живет?» И тут мы узнали, что никакого жениха у Мэри нет. Она придумала его специально, чтобы избежать неудобных вопросов. «Соврала!» Сестра Дженкинс многозначительно вскинула брови и протянула мне трубку. Я неохотно набрал номер больницы Святого Томаса и попросил соединить меня с отделением психологической медицины. Мейтленда больше всего интересовало состояние пациента комнаты сна. «Все в порядке? Надеюсь, ничего не случилось, пока девушка отсутствовала?» Мейтленда совсем не беспокоила судьба Мэри. Когда я подчеркнул, что девушка, по всей видимости, ушла среди ночи и одна пустилась в путь по вересковой пустоши, он только проронил: «Надо же!» В 2 часа дня прибыла полиция. Старший инспектор Купер был крупным мужчиной в длинном черном дождевике и фетровой шляпе. Его сопровождал помощник, которого Купер представил как Дэвиса. Хотя я дал понять, что сестра Дженкинс знает о Мэри Уильямс намного больше, чем я, моего совета они не послушали и пожелали непременно поговорить со мной. Купер объяснил это тем, что я здесь главный. Вопросы были простые и прямые. Как давно Мэри Уильямс работает в больнице Уилдерхоуп? Кто видел ее последним? Были ли у нее причины для побега? «Доктор Ричардсон». «Вы же психиатр», — проговорил инспектор. «Кому, как не вам, угадывать чужие мысли?» И сделал рукой широкий жест, давая понять, что готов выслушать любые мои версии. «Ей здесь не слишком нравилось», — ответил я. «Мэри Уильямс недавно написала заявление об увольнении по собственному желанию». «И почему же ей здесь не нравилось? Есть у вас какие-нибудь догадки?» «Тяжело работать с душевнобольными». Купер, понимающе кивнул. «А у вас не сложилось впечатление, что у нее самой было не все в порядке в этой области?» Мэри Уильямс не давала никаких поводов так думать. «Нет». «Но согласитесь, ее поступок, да, очень опрометчивый». Когда мы прощались, я почувствовал, что Купер недоволен моими краткими ответами. Инспектор явно рассчитывал на большее. На следующий день Купер вернулся снова. Вслед за его черным седаном вереницей тянулись полицейские фургоны. На гравий спрыгнули констебли с собаками. Разбились на группы и разошлись по вересковой пустоши. Другие направились к болотам. 2 часа спустя медсестра сообщила, что Купер вернулся. Он ждал в вестибюле, стоя рядом с доспехами, и прижимал к груди шляпу. «Доктор Ричардсон?» «Да, инспектор». «Мы ее нашли». Лицо Купера было мрачным. «Где?» «В камышах». «Какой ужас!» «Конечно, нужно еще сделать вскрытие, но, судя по всему, Мэри Уильямс утонула». «Вы уверены, что она сама?» «Признаков насильственной смерти нет», — заверил Купер. «На кустах нашли клочки ее формы. Похоже, она пробиралась вдоль берега, но заблудилась и побежала к болотам». «Побежала?» «Мэри Уильямс потеряла туфли. В грязи остались отпечатки ног. Много. В разных местах». «Понимаю». Купер помолчал. Некоторое время он разглядывал доспехи и, наконец, спросил: «Значит, с вашей медсестрой не все было в порядке, доктор Ричардсон?» «Видимо, нет». «Так я и знал». Купер посмотрел на меня с намеком, давая понять, что вчера я мог бы не упрямиться и сказать все на чистоту. На той же неделе позвонил журналист из местной газеты, но я отказался с ним разговаривать. К счастью, когда заметку все же напечатали, никаких нелепых домыслов в ней не было. Из гибели Мэри не стали делать сенсацию. Родители Мэри сообщили, что последние несколько месяцев тревожились за ее здоровье. Мэри стала рассеянной, часто плакала. Мое внимание привлекло предложение в конце статьи. Узнав, что вся семья Мэри состоит в христианской оккультной секте под названием «Монмутское братство», я призадумался. Похороны были скромные, присутствовали только родные и друзья. Я написал письмо с соболезнованиями и отправил венок. Мейтленд беспокоился, что теперь начнутся проблемы. «Скажут, мы должны были заметить, что девушка нездорова. Мол, проявили бы бдительность, ничего бы не случилось». Но никто на нас не жаловался и не требовал расследования. Несколько недель атмосфера в больнице царила подавленная. Все старались быть внимательнее и добрее друг к другу, а в столовой переговаривались чуть ли не шепотом. Даже Осборн в кои-то веки воздержался от шуток и хвастовства. «Хорошая была девушка», — произнес он с необычной для него искренностью. «Жаль бедную Мэри». Когда жизнь постепенно начала возвращаться в прежнюю колею, Джейн как-то взяла меня за руку и сказала: «Надо было поговорить с Мэри. Теперь я чувствую себя виноватой». «Ты все равно ничего не смогла бы сделать», — ответил я, сжав ее руку в ответ. «Успокойся». «И все-таки», — погладив Джейн по щеке, я сказал: «Не казни себя. Этим горю не поможешь». Каждый раз, когда я входил в комнату сна, невольно вспоминал, как Мэри сидела здесь, придвинувшись поближе к свету, и нервно оглядывалась, едва заслышав, как открывается дверь. Иногда впечатление было такое отчетливое, что на месте другой сестры я видел перед собой Мэри. Бедняжка поднялась по лестнице и вышла, даже не закрыв дверь. Пробиралась по крутому склону, порвала одежду, потеряла туфли, в темноте кинулась через болото, бежала, куда глаза глядят, пока не споткнулась и не упала в глубокую холодную топь. Каждый вечер перед сном я ломал голову над одним и тем же вопросом: от какой опасности спасалась Мэри Уильямс?